И я опустил бинокль. Ненужно и неловко, вроде подсматриваешь. Еще за глаза, не видя Юлии, я настроился к ней враждебно, неприязненно, как к немецкой овчарке, обыкновенной фрицевской подстилке. Но, понаблюдав, переменился. Девчонка, сиротка-недоумок. Мне ее даже стало жаль. Дура девка, сама себе жизнь покалечила. По виду она представлялась мне с характером волевой и вот так быстренько сломилась. А ведь это только цветочки. Я подумал, каково ей будет с малышкой здесь, на хуторе, зимой, когда все заметет, и ни хлеба, ни молока, картошка, и одиночество, еще страх. Конечно, по стране жили трудно, одиноко миллионы наших честных солдаток. Но мне и эту непутевую деваху было жаль. Скорее даже не ее, а пацанку. Чем она виновата? Свирида я уже понял. Жлоб, скотина безрогая. У такого снега зимой не выпросишь. Собственники они все здесь, гады. Кто кого сможет, тот того и гложет. Но этого горбуна я особенно не взлюбил. Впрочем, эмоции эмоциями, а мне следует быть объективным. Не затем я сюда приехал, чтобы кого-то жалеть или ненавидеть. Мое дело маленькое. Мое дело взять Павловского и тех, кто с ним. Если понятно, они здесь появятся. Причем старшего группы и радиста живьем это, как минимум. Знать бы еще, кто из них радист, а кто старшей группы. Третьего можно и не беречь. Функельшпиль. Главное, Функельшпиль. Функельшпиль — арготизм от функшпиле, радиоигра. Если появится, в том-то и загвоздка. За время наблюдения мои сомнения нисколько не уменьшились. Зачем Павловскому приходить сюда? Что он здесь оставил? Пашины предположения основывались на чистой лирике. Кстати, когда мы с Фомченко и Лужновым приехали сюда, я спросил Пашу, прокачал ли он объект засады Сен-Фе? Он не ответил, и я понял, что нет. Это его единоличное решение. За прошедшие двое суток мы ознакомились с образом жизни Юлии и Свиридов, точнее сказать, с их суточным рабочим циклом. Как только светало, жена Свирида и его мать отправлялись в деревню, доили там корову и, надо думать, убирали, ухаживали за своей скотиной. Часа полтора спустя они возвращались с ведром молока и приводили лошадь. Даже ее на всякий случай, чтобы не отобрали, не увели наскочившие аковцы или немцы, на ночь не решались оставлять на хуторе. Свирид с самого рассвета возился по хозяйству, и Юлия около своей хотенки тоже возилась. Работали все трое Свиридов и Юлия с крестьянской жадностью, почти без отдыха, до поздних сумерек. Вечером лошадь отводили в деревню и опять приносили в ведре надоенное молоко. В отсутствие Свирида его мать или жена подбрасывали Юлии что-нибудь из продуктов, но в хате у нее или даже поблизости лишние минуты не задерживались, боялись горбуна. И Юлия тоже его боялась и наверняка недолюбливала, скорее даже ненавидела. Итак, двое суток наблюдения не дали нам ничего, кроме ознакомления с образом жизни Юлии и семейства Свиридов и уяснения отношений между ними. Никто из посторонних не появлялся. Ничего, представляющего для нас интерес, не происходило, и сама Юлия из поля зрения никуда не отлучалась.